Slabbaya. Slabbaya. Slabbaya. Slabbaya. На каблуках и на коленях я сильная. И в облаках, и в подземелье я сильная. Но иногда, когда стемнеет, я слабая. Схожу с ума, и что мне делать, не знаю я. Не пойму, кто я, будто две меня. Я сильная, я все сама способна сделать. Я сильная.